Студия «Медиакнига» представляет. Асти Брамс. «Страсть генерального». Читает актриса Яна Медведева. Глава первая. Надя. Глядя на табло лифта, я сделала глубокий вдох и расстегнула еще одну пуговицу на вырезе белоснежной рубашки. Не могла понять, здесь действительно душно или это от волнения меня так бросает в жар. Пройдясь пальцами по изгибу шеи, даже ощутила легкий налет испарины на коже. Только этого не хватало. Раздался сигнал. Двери лифта распахнулись, и я вышла в просторный коридор, который вел к залу презентации, где сейчас проходила выставка нашумевших микросхем для нефтяного оборудования из Кореи. Нужно было торопиться, но мой шаг становился все неувереннее, будто черная юбка-карандаш непомерно сузилась в области колен, а колодка замшевых туфель на высоком каблуке внезапно расшаталась. И еще что-то все время заставляло прислушиваться к ощущениям в теле. Держа напряженными пальцами черную папку, за которой меня послал начальник отдела, я, наконец, вышла в открытые двери большого зала. Растерянно огляделась в светлом помещении с высокими потолками и современным офисным дизайном. Здесь собрались все руководители, а также зарубежные гости с переводчиками. Одежда строгая классическая, хотя на фоне играла джазовая музыка и повсюду сновали официанты с бокалами шампанского на подносах. «Надюш?» — вдруг донесся до меня знакомый голос. Повернув голову, увидела Светлану, юристку с этажа, где я работала уже почти год, на должности младшего секретаря. Официально. А неофициально я только недавно начала исполнять свои непосредственные обязанности. «Михайлов тебя ищет», — сообщила Света нагнетающим тоном, касаясь моего плеча рукой с ярко-красными ногтями. «Ты взяла нужные документы? А то он уже с генеральным стоит». Я устремила взгляд туда, куда она кивнула светловолосой головой с модным каре. В жар бросила с новой силой. Высокая широкоплечья фигура генерального директора, одетого в элегантный серый костюм и стоявшего в окружении важных лиц, выделялась из толпы даже на большом расстоянии. От робости аж дрожь прошла по телу. По-хорошему, меня в этом элитном пространстве и быть не должно. Но Виктор Иванович, мой непосредственный начальник, наказал мне присутствовать в качестве его помощницы. Видимо, так он чувствовал себя увереннее и солиднее, учитывая, что состоится редкая встреча с владельцем компании. А я успела заработать репутацию ответственного работника. «Да, я все взяла», — протараторила я, продемонстрировав папку в руках. Светлана покровительственно взяла меня за запястье, а ее лицо, которое в 33 уже не раз тронул ботокс, озарила улыбка. «Только не волнуйся, делай все уверенно и спокойно. Радов не любит суеты», — подсказала она по-свойски. «Ты вообще как, в порядке? Может, еще бокальчик?» Я смущенно улыбнулась, глядя, как юристка протянула фужер с шампанским, который держала в руках. «Нет, мне пока хватит, спасибо большое». Ее участие сегодня приятно радовало, но в то же время казалось странным. Ведь Светлана была из той группы коллег, которые около месяца назад объявили мне наглый бойкот. Хотя, наверное, Виктор Николаевич поручил ей курировать меня на первой и такой важной презентации, чтобы все было идеально. Вот она и помогала. Заметив, как я волнуюсь, предложила мне выпить бокал шампанского, чтобы отпустило напряжение, после чего действительно стало легче. «Ну смотри, если что, можно еще пригубить», — агитировала Светлана, подмигнув мне. Я многообещающе отозвалась. «Посмотрим». «Ну, давай, иди». Честно говоря, я и правда не хотела больше пить. На тот-то бокал согласилась, лишь бы не показаться ханжой и не потерять расположение юристки. Выглядывая среди множества присутствующих спину своего начальника, я торопливо лавировала между гостями. Очень старалась не думать о том, что прямо сейчас увижу генерального директора так близко. Сложно сохранять спокойствие, когда от мужчины на расстоянии веет силой и властью. А еще знаю, что он отличается жестким характером. Кажется, Роман Давидович не улыбался даже своим гостям. Возможно, так и положено ставить себя владельцу частной нефтяной компании. Или же это спортивная закалка? В прошлом Радов был чемпионом по греко-римской борьбе. В любом случае, от его убийственно строгого взгляда бросало в дрожь и дышать становилось трудно. Я уже остановилась за спиной своего начальника, поэтому прочувствовала весь спектр эмоций, хотя генеральный даже не посмотрел на меня. Пульс застучал по вискам, в коленях прошла слабость. Прочистив горло, я воскликнула: «Виктор Иванович!» Однако он не услышал, продолжая энергично рассказывать Роману Давидовичу о каком-то вопиющем случае в отделе кадров. Я избегала смотреть на генерального, но все равно уловила, как он поймал меня в фокус своих синих глаз. Ума не приложу, каким образом разглядела этот фантастический цвет. «Виктор Иванович!» Наконец он оглянулся, окинул меня хмурым взглядом и повелительно протянул руку, в которую я без промедления вложила папку. «Почему так долго?» — недовольно уточнил. «Извините, отдел был закрыт, и мне пришлось...» «Ясно», — отсек начальник. «Стой рядом». Послушно вытянувшись в струнку, я поправила очки в тонкой оправе и покосилась на генерального. Сведя очерченные русые брови, он сканировал глазами гостей, слушая помощника, который что-то доложил ему на ухо. «Виктор Иванович, у вас 5 минут», — безапелляционно объявил мужчина, отметив, что Михайлов копается в документах. «Простите, Роман Давидович, я что-то не могу понять». Радов отпил воды из бокала, и я невольно обратила внимание на его пальцы. Ухоженные, сильные, переходящие в квадратную ладонь с бороздками возрастных морщин. Не поняла, как пошатнулась. В секунду меня будто охватило теплое облако, а затем по позвоночнику сбежала капелька пота. Совсем переволновалась. Коснувшись лба дрожащей рукой, я стерла испарину и внезапно подумала: «Боже, может, у меня аллергия на шампанское?» «Ты что принесла?» — вдруг отчеканил начальник с яростным взглядом. Его пухлые щеки стали аж пунцовыми. Хлопая глазами и чувствуя, как адреналин ударил в кровь, я взволнованно ответила: «Эта папка лежала на вашем столе». «Не может быть! Тебе стоило смотреть внимательнее и хотя бы догадаться проверить год». Он небрежно сунул мне проклятые документы. Обернулся к генеральному и елейным тоном воскликнул: «Роман Давидович, простите, что отнял ваше время. Секретарь допустила ошибку, поэтому, если вы позволите, я к вам позже подойду». Радов ничего не ответил. Вместо этого задержал на мне холодный взгляд, от которого тело буквально током прошибло. Этот ток вышел через кожу, делая ее очень чувствительной. «Мне очень жаль», — произнесла я на одном дыхании то ли ему, то ли своему начальнику. Прикрыла глаза, сглотнула. Колени подгибались, что-то совсем дурно становилось вкупе со шквалом переживаний. «Я уволена, 100%. Генеральный держал в своей компании только лучших, не проявляя никакого снисхождения и не прощая ошибок. А я в самый важный момент допустила их целую кучу». «Чего ты стоишь? Иди, принеси то, что нужно», — прорычал Виктор Иванович. Заторможенно переключив на него внимание, я словно не сразу поняла, что он сказал, но все-таки кивнула. Впиваясь взглядом в мое лицо, начальник прищурился. Похоже, заметил, что со мной творится что-то неладное. Неловко сделав 2 шага назад, я повернула голову и вдруг увидела своих коллег. Они собрались в компании неподалеку, возле стойки с выставочным экземпляром, привезенным из Кореи. Светлана, Игорь, молодой айтишник, и Елена Николаевна, старший секретарь. Они стояли прямо как 3 гиены, определенно точно наблюдая за мной. Хотя Светлана почти сразу отвернулась, делая вид, что я никак ей не интересна. Игорь последовал примеру коллеги. при этом растянув губы в ехидной улыбочке, я точно заметила. Единственная, кто продолжала на меня открыто и напряженно смотреть, это Елена Николаевна, скупая на эмоции темноволосая женщина 35 лет, которая работала в компании чуть ли не с самого основания, поэтому имела определенное влияние. К слову, со мной с некоторых пор она даже здороваться перестала. И тут меня осенило. Папка выпала из рук. Развернувшись, я торопливо зашагала прочь, игнорируя голос начальника, неосторожно протискиваясь через людей и сталкиваясь с официантами, один из которых даже опрокинул поднос. Ноги подкашивались, голова кружилась, а с телом происходило что-то совсем непонятное. Будто у меня температура поднялась. Наконец, оказавшись в коридоре, я увидела дверь в туалет и без раздумий поспешила туда. Слава богу, внутри никого не оказалось. По крайней мере, в зоне с зеркалами. Я подбежала к мраморной стойке с раковинами, сняла очки и принялась споласкивать лицо холодной водой, не заботясь о макияже и о том, что намочила рубашку. В какой-то момент закрыла кран. Встретилась со своим отражением в зеркале, отметив, как часто и шумно дышу. Господи, что они наделали? Что подсыпали? Лицо горит, глаза как пьяные, а под кожей словно жидкий воск растекается. Вот откуда эта внезапная доброта юристки. А я как дурочка повелась, несмотря на все гадости, которые они мне устраивали в последние месяцы. Это началось сразу после того, как я побывала в кабинете у Виктора Ивановича и призналась, что не справляюсь с обязанностями. Просто не успеваю исполнить многочисленные поручения коллег. Я думала, меня уволят. Вместо этого начальник велел мне взять отгул до конца дня. А едва я вышла из кабинета, он вызвал Елену Сергеевну. Следующим утром на моем столе лежал устав с перечисленными обязанностями младшего секретаря. Я едва сдерживала слезы. Оказалось, меня просто использовали. Многие на этаже привыкли, что я на должности стажера исполняла все, что поручат. Новенькая, без опыта, чудом попавшая в крупную компанию сразу после института. Даже когда мне, наконец, дали должность, они продолжали эксплуатировать меня по своему усмотрению. Поэтому я постоянно задерживалась допоздна и буквально приползала домой от бессилия из-за огромной нагрузки. В любом случае, именно я оказалась изгоем. Именно меня коллеги выставили виноватой. Они решили, будто я пошла к Виктору Ивановичу жаловаться, после чего получила самую большую премию за все время. А им достался низкий коэффициент и выговор. Начался настоящий ад. Меня игнорировали, подставляли, делали все, чтобы я вылетела из компании. Да только у них ничего не получалось. И, кажется, это злило коллег еще больше. И вот они нашли способ, как меня убрать, самый мерзкий. Прерывистое дыхание сорвалось с губ. Я готова была вот-вот разрыдаться, как вдруг передумала. Замерев, полностью сосредоточилась на том, что секунду назад испытала. В животе будто колесом спустился жар и осел приятной тяжестью в самом низу. Очень приятный. «Что за...» — шепнула и тут же вздрогнула, потому что дверь в туалет внезапно распахнулась. Скинув взгляд, я встала в ступор. Через влажную пелену, увидев крупный мужской силуэт, обернулась и вжалась поясницей в столешницу, чувствуя, как сердце подскочило к горлу, потому что мои широко распахнутые глаза смотрели на генерального директора. Смотрели и не верили. «Вы, кажется, ошиблись дверью», — выпалила я и тут же прикусила язык, осознав, как дерзко это прозвучало. Синие глаза мужчины грозно полоснули по мне. Затем он повернулся к двери и запер ее. Когда генеральный уверенным шагом начал приближаться, я испуганно попятилась, пока не оказалась в углу между стеной и раковиной. Зубы застучали друг о друга. Тело пробивало дрожью, будто от озноба. Это просто не могло происходить на самом деле. Но это происходило. здесь и сейчас. Роман Давидович подошел ко мне вплотную, возвышаясь во весь свой исполинский рост, будто грозная скала. И обоняние мгновенно уловило терпкий аромат его одеколона, который окружил меня невидимым облаком. Задирая голову, я такой маленькой себя почувствовала, что невольно поежилась, а мужчина вдруг бесцеремонно обхватил пальцами мой подбородок. «Что вы делаете?» «Фамилия?» — раздался требовательный вопрос. «А, Верина, надо... Надежда Сергеевна». Прищурив синие глаза, обрамленные густыми ресницами, генеральный отпустил мое лицо, но не отступил ни на сантиметр. «Значит, слушай меня внимательно, Надежда Сергеевна», — тихим предостерегающим тоном заговорил он. «Если я узнаю, что ты принимаешь какие-то запрещенные препараты, твоей карьере конец, поняла?» Оцепенение охватило с головы до ног. Страх ударил по нервам, и мои глаза наполнились слезами, которые, разумеется, не тронули сурового начальника. «Я ничего не принимала, клянусь, я...» «Тогда у тебя один шанс все объяснить», — стальным голосом отсек он. Всхлипнув, я уставилась на свои нервно переплетенные пальцы и жалобно вытолкнула. «Я не знаю, как объяснить, но, кажется, мне что-то подсыпали». «Проклятый бокал шампанского! За что они так? Разве мне...» Внезапно я замерла и перестала дышать, разом забыв обо всех мыслях. Внизу живота так горячо защекотало, что из меня чуть не вырвался стон. Я едва сдержалась. А когда инстинктивно стиснула бедра, в полной мере ощутила, как мокро между ног. «В смысле, что-то подсыпали?» — пробасил Радов. К моим щекам прилила кровь, будто он мог заметить или как-то понять, что за неприличное ощущение я только что испытала. Медленно подняв взгляд к его лицу, мне резко захотелось уволиться самой. Мужчина стоял слишком близко. Я дышала его запахом. Кожей улавливала тепло сильного тела и чувствовала необоснованный, неконтролируемый, небывалый всплеск возбуждения. «О, нет! Простите, мне нужно идти!» Пробормотав это, я сделала попытку скользнуть по стене в сторону, но тяжелые мужские ладони мгновенно обхватили плечи, фиксируя меня на месте. «После такого серьезного обвинения я должен получить внятный ответ», — отрезал генеральный. «Роман Давидович, вы не понимаете, мне правда лучше. Со мной что-то происходит. Ох!» Вжимаясь спиной в прохладную стену, я прерывисто выдохнула и зажмурилась от волны жара, раскатившейся по телу. «Мне нужно домой». «Какой у него запах! Боже, с ума сойти можно!» «Пожалуйста, отойдите!» — вдруг воскликнула я, упершись ладонями в стальную мужскую грудь. «Вы так пахнете!» «Почему же он не слушает?» Я не знала, куда деть глаза, и уже вся вспотела, борясь с тем, что со мной происходило. Радов продолжал испытывать меня своим взглядом, держать сильными руками и касаться дыханием моего лица. Голова пошла кругом. В одну секунду, представив, как привстаю на цыпочки и целуюсь с самим генеральным, я пережила такой спектр ощущений, что чуть, что готова была уже... «Тебе что, блядь, виагру подсыпали?» — внезапно раздался яростный голос Романа Давидовича. Это отрезвило, как пощечина. Будто я услышала что-то невероятно постыдное и то, что мне страшно было признать. Прикусив дрожащую губу, я резко убрала руки от мужской груди, не в силах что-либо ответить. А в дверь туалета неожиданно раздался стук, заставивший сердце молотить о грудную клетку. Роман Давидович недовольно повернул голову на звук и, наконец, отступил от меня, давая возможность нормально вдохнуть. Но тут же последовал приказ. «За мной идите, Надежда Сергеевна!» Круто развернувшись, Радов направился к двери. Кто бы в нее ни стучал, он раздумал заходить в туалет, столкнувшись с генеральным директором. так же, как и я сейчас, трусила отлипать от стены и следовать за ним. Ноги казались ватными, каблуки скользкими. Опираясь о раковину, я взяла свои очки дрожащими пальцами и неловко их надела. Из туалета выходила, низко опуская голову и обнимая себя руками. «Надя, ты в порядке?» — внезапно услышала встревоженный голос. Машинально вскинула взгляд и отшатнулась, увидев, что ко мне подошла Елена Сергеевна. Она выглядела переполошенной. Видимо, поняла, что дело горелым пахнет, и испугалась за свою шкуру. «Надежда Сергеевна!» Голос генерального заставил резко повернуть голову. Оказалось, он ждал меня в компании помощника и крепко сложенного мужчины, похожего на телохранителя. Обиженно посмотрев на старшего секретаря, я не обронила ни слова. Направилась к Радову, чувствуя, как растет ком в горле. «Гадюки, змеи, ликуйте, вы добились своего!» Я не шла. Я просто плелась тенью, боясь поднять глаза, под контролем мужчины, который раздавал какие-то указания подчиненным. Меня пошатывало и продолжало пьянить отравой, которую я выпила вместе с шампанским. Так хотелось спрятаться в самый темный угол здания и не выходить оттуда, пока все не пройдет. Но я догадывалась, что сейчас Радов передаст меня Виктору Ивановичу. Начнется позорное разбирательство, а затем... Не знаю, я уже и сама не смогу работать в компании после такого. Сделав судорожный вдох, решила, что не хочу никаких разбирательств. Гори все огнем, не хочу проходить через это. Надо попросить, чтобы меня просто отпустили. «Роман Давидович!» «Свободны!» — раздался его повелительный голос. Я растерянно проследила, как помощник с телохранителем послушно развернулись и пошли обратно по коридору. Меня же, надежно обхватив за локоть, генеральный завел в лифт. И, прислонившись к стене, я сразу отметила, что он отличался от того, на котором я обычно ездила в офисе.